«Черт возьми», — сказал Том, прежде чем увидел красный лазер, нацеленный на Сэма, и оттолкнул его как раз перед тем, как он попал в них, и выстрелил в нападавшего только для того, чтобы взорвать его оружие. «Беги, все вы, иди к вертолету», — закричал Том. «Но Том», — попытался сказать Уэйд, — «это приказ», — крикнул Том, заставляя их кивнуть, и все бросились прочь, унося Сэма, который был без сознания. Том сумел подняться на ноги и побежал прочь, чтобы сбить эту тварь со следа, но наткнулся на скалу. «Вот дерьмо», — сказал Том, падая в воду. Том вынырнул и поплыл к берегу, покрылся грязью и попытался восстановить силы, но вдруг услышал всплеск, заставивший его обернуться, и увидел что-то, и прошел мимо бревна, и увидел какого-то инопланетянина со странными щупальцами на голове вместо волос, с маской из щепок, закрывающей лицо. Существо видело в термальном зрении и не могло найти Тома из-за того, что он был покрыт грязью, что делало его температуру более холодной, делая его невидимым, и ушло. «Какого черта?» — сказал Том, прежде чем увидел, что он весь в грязи. «Он видит только тепло», — сказал Том, прежде чем собраться с силами и осмотреть окрестности. «Настоящий инопланетянин», — сказал Том, прежде чем взглянуть на оставшиеся припасы, которые он оставил, и увидел, что у него достаточно, чтобы сделать оружие и ловушки из того, что было вокруг. Несколько часов спустя, Том оборудовал всю территорию ловушками, чтобы убить пришельца из общежития, используя то немногое оставшееся оружие, которое у него было с собой, и делая оружие из деревьев вокруг него. Том покрыл себя грязью, чтобы скрыть свой жар от инопланетянина. «Эта штука убила троих моих людей и хорошего друга. Пришло время расплаты». Том сказал, что как только все будет готово, пора начинать. Он поджег палку. «А-а-а-а!» Том громко крикнул, чтобы привлечь чужака к своей позиции, прежде чем бросить огонь в кучу дров, чтобы сделать больший огонь, чтобы сделать большое количество тепла, чтобы привлечь его. «Шоу-тайм», — сказал Том, быстро забираясь на дерево с луком и несколькими стрелами, а также с одной взрывчаткой, сделанной из гранат, которые он оставил. Ему не пришлось долго ждать, видя инопланетное существо, замаскированное в ярком свете, и быстро достал свой лук и получил взрывчатую стрелу, прежде чем прицелиться в нее, и отпустил, когда она полетела к инопланетянину, разрушая свое маскирующее устройство в процессе, прежде чем начать стрелять в него, но пропала из-за отсутствия тепла на нем. Том быстро спустился вниз и взял несколько копий, одно из которых оказалось взрывоопасным. «Где ты, сукин сын?» – тихо сказал себе Том, прежде чем какая-то мысль пришла ему в голову, и бросил камень в стену, и тот выстрелил в звук, выдающий его местоположение, и Том бросил в него взрывное копье, заставив его взвизгнуть от боли, прежде чем убежать. «А нет, не надо», — сказал Том, следуя за ним в маленькую пещеру по кровавому следу, прежде чем он остановился. «Дерьмо», — сказал Том, видя, что его разыгрывают, и, почувствовав чужака позади себя, быстро вытащил гранату и выдернул чеку, пытаясь убежать, прежде чем попытаться качнуться с ветки только для того, чтобы она сломалась и упала в воду. «Вот дерьмо», — Том сказал, что добрался до берега, когда вся грязь была стерта, прежде чем два металлических когтя поймали его в ловушку. Инопланетянин вскоре поднял его и швырнул на дерево, прежде чем он начал осматривать его череп, видя, что он был в очень хорошем состоянии, прежде чем бросить его, снял оружие с плеча и снял маску. «Обычно я бы поместил описание, но большинство из вас уже знают, как они выглядят, если не искать их. Ты просто уродливый ублюдок», — сказал Том, заставляя инопланетянина зарычать на него, и Том попытался ударить его большой веткой. «Зачем я это сделал?» — спросил себя Том, прежде чем инопланетянин начал избивать его до смерти, прежде чем он заполз в одну из своих ловушек, пытаясь заставить его войти, но он нашел один из острых шипов и пошел вокруг, но это было только к лучшему, так как противовес был прямо над ним, и Том быстро запустил ловушку, заставив ее быстро упасть на него, убив его. «Наконец», — сказал Том, прежде чем заметил движение, заставившее его застонать от досады. «Ты, должно быть, издеваешься надо мной», — сказал Том, вставая и хватаясь за большой камень, собираясь разбить себе голову, но увидел, что инопланетянин сильно ранен и кашляет пылающей зеленой кровью, отчего Том вздохнул и уронил камень. «Да кто ты такой, черт возьми?» — спросил Том, заставляя инопланетянина посмотреть на него. «Кто ты такой, черт возьми?» спросил инопланетянин, удивляя Тома, прежде чем он начал прикасаться к устройству на его рукоятке, и начали появляться символы, и инопланетянин начал смеяться, заставляя Тома понять, что это бомба, которую он активировал, и побежал за ней, а по пути быстро схватил маску и оружие, прежде чем бомба взорвалась, быстро укрывшись. Вдалеке вертолет с командой Джо Крюгер увидели взрыв. «Добрый бог», — сказал Джо в шоке, прежде чем быстро подойти к этому зрелищу, и Джо быстро вышел. «Томас», — крикнул Джо своему сыну, прежде чем увидел вдали в облаке пыли фигуру, показавшую его сына, который нес маску и оружие чужака. «Папа твой покойный», — сказал Том, заставив Джо слегка усмехнуться. «Что, черт возьми, мне с тобой делать, сынок?» — спросил Джо, заставив Тома хихикнуть, прежде чем Паккарт и Уик помогли ему взобраться на вертолет. «Что, черт возьми, случилось?» — спросил Уик. «Эта штука мертва, он сам себя взорвал. К счастью, мне удалось получить их до того, как это произошло», — сказал Том, когда они летели обратно на базу. «Текущий день, черт», — сказал дикий пес. «Через год они появились снова, но на этот раз более дружелюбно. Никогда в истории человечества ни один человек не убивал ни одного из них. Это произвело на них большое впечатление, и они заключили сделку. Мы модернизировали их технологию, чтобы показать им, кого хорошо убивать, а кого нет. Это был выгодный союз в течение последних 32 лет», — сказал Том. «Подожди, а что случилось с Анной?» — спросила Фелисити. «К сожалению, она умерла от рака 10 лет спустя. Мы оставались с ней все это время», — сказал Эйлинг. «Ну да, некоторым союзникам они точно не помогали во время войны», — сказал Ланс. «Вообще-то да, Шон», — сказал, показывая несколько изображений высокопоставленных русских во время войны, освежеванных или еще хуже. «Так ты хочешь, чтобы мы просто позволили им продолжать убивать?» — спросил спартанец, которому это не очень понравилось. «Послушайте, нам не очень нравятся их методы, но они делают свою работу правильно, и смертью самое достаточное тому доказательство», — сказал Лейн. «Да, мы это понимаем, но все же», — сказал Оливер. «Оливер, поверь мне, ты предпочел бы иметь их союзниками, а не врагами», — сказал Шон, заставив Оливера вздохнуть, прежде чем кивнуть. «В любом случае, у нас появились новые проблемы. Апокалипсис сумел сбежать от людей X, поэтому я хочу, чтобы вы все держали глаза и уши наготове», — сказал Том, когда они уходили. «Ну и что теперь?» — спросил Паккарт. «Пока ничего, потому что я просто хочу пойти домой и отдохнуть», — сказал Шон, направляясь к выходу. «И подумать только, скоро начнутся испытания для этих ксеноморфов», — сказал Эйлинг. «Истинный. И на этот раз у нас есть возможность изучить этот храм под землей», — сказал Том. Глава 40. Глава 40. Чужие. Шон медленно поднялся с постели и ухмыльнулся, увидев рядом обнаженных Салли и Чела. В этот момент зазвонил телефон, заставив его вздохнуть и ответить. «Да ладно тебе, папа, у меня сегодня выходной, а ты занимаешься моим утренним делом», — сказал Шон усталым голосом, заставив отца весело рассмеяться. «Прости, сынок, но долг зовет. Вы нужны мне в офисе, там есть наш старый друг, которому нужна наша помощь», — сказал Том, заставив Шона вздохнуть. «Хорошо, только дай мне час, чтобы добраться туда», — сказал Шон, вешая трубку. «Да поможет мне Бог, чтобы это того стоило», — сказал Шон, вставая и не разбудив их. «Позже». «Ладно, что, черт возьми, происходит?» — спросил Шон, прежде чем встретиться с человеком, которого Шон знал как по деловым отношениям, так и по старым семейным связям. «Карл?» — сказал Шон, увидев в своем кабинете Карла Бишопа Вейланда из корпорации «Вейланд». «Давно не виделись, сынок», — сказал Карл, пожимая ему руку. «Да, около 2 лет. Что ты здесь делаешь?» «Папа сказал, что тебе нужна помощь», — сказал Шон. «Да, но с тех пор, как Земля вступила в союз с Республикой, моя компания заключила с ними много деловых сделок по преобразованию необитаемых миров в более похожие на Землю. Одной из таких планет является ЛВ-426, которая строится с момента заключения контракта», — сказал Карл. «Ну и что?» — спросил Шон. «Мы потеряли связь с тамошней колонией за последний месяц. Это не могло быть ни неисправностью трансмиссии, ни чем иным», — сказал Карл. «Опять что-то крупное вроде Торговой Федерации БС», — сказал Шон. «Вот именно. Мне нужно, чтобы ты и твой отец отправились с группой морских пехотинцев и посоветовали, что делать, если это так или там происходит что-то еще», — сказал Карл. «Почему бы просто не послать клонов?» – спросил Том. «Я не могу рисковать тем, что торговая федерация вмешается в это дело, если это не они, а у них могут быть глаза и уши в Сенате», – сказал Карл. «Итак, вы обратились к нам за помощью, умный. Что-нибудь еще?» – спросил Шон. «Мне нужно послать одного из моих сотрудников, чтобы он оценил ситуацию там. Это место действительно имеет значительную долларовую стоимость», – сказал Карл. «Ой, ладно, мы посмотрим, что там, черт возьми, происходит, при одном условии. Если ситуация настолько сложна, чтобы справиться даже с хорошо обученными войсками, мы вызываем большие пушки, и это включает в себя уничтожение объекта», – сказал Шон. «Ты что-то не договариваешь?» – спросил Карл. «Хорошо», – сказал Том. «Ты ведь знаешь о нашем союзе с охотниками?» – спросил Том. «Да, я был проинформирован о них. Почему?» – спросил Карл. «Ну, есть вид, на который они охотятся, называется ксеноморф. Они рассказали нам, что на этой планете потерпел крушение заброшенный космический корабль, перевозивший десятки яиц этого вида. Если случайно эти колонисты обнаружили корабль, есть шанс, что все место может быть заражено ими, и с этим будет очень трудно справиться», — сказал Том. «Будем надеяться, что до этого не дойдет», — сказал Карл. Несколько дней спустя Шон, его отец и его старая команда вместе с группой морских пехотинцев были в криостазе, прежде чем их медленно вывели из стазиса. «А, черт», — сказал Шон, медленно поднимаясь с кровати. «В чем дело, сэр, не в вашем стиле», — сказал сержант Айпон. «Да пошел ты», — сказал Шон, заставляя морпехов смеяться. «У этого парня есть яйца», — сказал Хадсон. «Ладно, сынок, прекрати это», — сказал Том, прежде чем остальные начали просыпаться. «Ну, это было неприятно», — сказал Лейн. «Скажи мне что-нибудь, чего я не знаю», — сказал Шон, вставая и направляясь к своему шкафчику, чтобы переодеться в обычную одежду. «Эй, а зачем здесь большие пушки?» — спросил Васкис. «Ну, по-видимому, Вейланд и генерал Крюгер вернулись в прошлое и попросили его и его старую команду помощь», — сказала Фера. «А его сын?» — спросил Васкис. «Хотел, чтобы деловой партнер оценил ущерб», — сказала Фера. «Даже близко нет», — сказал Шон позади нее, заставляя ее подпрыгнуть, заставляя Васкиса и нескольких других смеяться. «Господи, мать твою!» — крикнула Фера, заставив Шона хихикнуть. «Карл пригласил меня и моего отца, потому что мы старые друзья», — сказал Шон. «И это все?» — спросил Васкис, наслаждаясь видом своей обнаженной груди. «А чего еще вы ожидали?» — удивленно спросил Шон. «Позже, я собирался добавить эту сцену с ножом, но вы все видели это 100 раз, так что это уже не будет так смешно». Все отделение собралось в ангаре. «Отделение, 10-я хижина, офицеры на палубе», — сказал Айпон. «Как и все вы», — Том сказал, чтобы они встали. «А теперь извините, что у нас не было возможности проинформировать вас всех раньше», — попытался сказать Том. «Сэр», — сказал Хадсон. «Что это, солдат?» — спросил Том. «Это будет бой в открытую, сэр, или еще одна охота на жуков?» — спросил Хадсон. «Мы точно не знаем. Мы знаем только, что колонисты не реагируют. Это может быть что угодно. Однако то, что нас беспокоит, это они», — сказал Шон, показывая голографическое изображение ксеноморфа. «А это еще что за чертовщина?» — спросил Фрост. «Это ксеноморф. Один наш союзник говорит, что в этом районе есть заброшенный корабль, содержащий десятки их яиц, которые нуждаются в хозяине, чтобы размножаться. Если колонисты найдут этот корабль, вся планета может быть захвачена», — сказал Шон. «Насколько опасны эти штуки?» — спросил Дрейк. «Чрезвычайно. У них есть кислота для крови и различные другие черты, которые делают их опасными», — сказал Шон. «Ну, это должно быть весело», — сказал Хадсон. «На твоем месте я бы не шутил», — сказал Том. «Наша миссия ясна — найти колонистов, вернуть их на Землю и выяснить, что здесь произошло», — сказал Том. «Хорошо, сладкие сердца, вы слышали, что генералы теперь двигаются», — сказал Айпон. «Морские пехотинцы готовили все необходимое для выполнения задания. Здесь много высоких технологий», — сказал Шон. «Твой замысел?» — спросил Эйлинг. «Большую часть», — сказал Шон. «Что я не могу не задаться вопросом, так это то, что это естественное событие, если эти вещи попали к колонистам или...» — сказал Лейн. «За всем этим стоит темный всадник», — сказал Том. «Да», — сказал Лейн. «Я бы не был так уверен, поскольку он был довольно молчалив на прошлой неделе с тех пор, как апокалипсис сбежал», — сказал Шон. «Ты же знаешь, что каждый раз, когда у нас появляются новые союзники, он получает все больше пешек», — сказал Росс. «Это правда», — сказал Шепард. «Может быть, что бы ни случилось, мы всегда побеждаем», — сказал Шон. «Не всегда, сынок. Война — это одно, а здесь совсем другое», — сказал Том. «Позже. Вскоре морские пехотинцы были готовы к развертыванию. Вот это я и называю отрядом», — сказал впечатленный Эйлинг. «Вы просили лучшего, сэр, вот что вы получили. Хорошо, давайте упакуем их». Эйпон сказал, чтобы его люди садились в БТР. «Это должно быть интересно», — сказал Шон, когда они забрались в бак, а он в десантный корабль. «Почему мы не можем просто высадиться на поверхность вместе с крейсером?» — спросил Росс. «С этим авианосцем так не бывает. Он предназначен только для космоса. Маленький недостаток, который можно решить со временем», — сказал Шон, пристегиваясь. «Я удивлен, что все, что ты придумываешь, имеет хоть какой-то изъян», — сказал Эйлинг. «Я только раздавал идеи по этому поводу Вейланду, а не строил его сам», — сказал Шон. «Хорошо, готов к высадке через 5 минут», — сказал Эфира. «Мы едем на скоростном лифте в ад, спускаемся вниз», — сказал Хадсон. «Два по одной марке», — сказал Эфира, когда они сошли с корабля. «Вот дерьмо», — сказал Паккард, когда они, как сумасшедшие, подпрыгнули от падения. «Ладно, это раздражает», — сказал Шон. «В чем дело, большой человек, не любитель капель?» — спросил Фрост. «Что, черт возьми, ты думаешь?» — сказал Шон, прежде чем шишки уменьшились. «Тьфу ты, сукин сын», — сказал Шон, прежде чем они уселись. «Где это, черт возьми? О, вот оно». Фера сказала, что видела колонию вместе с гигантской машиной, создающей кислород для планеты. «Да, так вот о какой машине говорил Карл», — сказал Шон. «То право, замечательная машина. Кстати, вы знаете, что мы их изготовили», — сказал Берг. «Нет, это я. Просто сильно отличается от тех первоначальных соизволений, которые я ему дал», — раздраженно сказал Шон. «Вся колония все еще имеет власть, и я не вижу никаких тел на земле», — сказал Эйлинг. «Это не очень хороший знак», — сказал Шон. «Но почему?» — спросил Берг. «Если ксеноморфы здесь, это объясняет отсутствие мертвых тел, если они вообще есть», — сказал Шон. «Откуда ты знаешь, что все это сделали эти твари?» — спросил Берг. «Осмотреться. Снаружи все выглядит совершенно нормально, и никаких тел или каких-либо признаков битвы. Это определенно добавляет к возможности этих вещей здесь», — сказал Лейн. «Ты говоришь так, будто видел их раньше», — сказал Горман. «Мы уже давно это сделали», — сказал Том, когда они приземлились. «Хорошо, Апон, я хочу, чтобы твои люди разделились на 2 группы и обыскали здание. Это поможет ускорить процесс», — сказал Том. «Да, сэр. Ладно, люди, давайте съезжать», — сказал Эйпон, когда они вышли из танка и сделали, как было приказано. «Сначала собери свою группу», — сказал Лейн. «Да, сэр», — сказал Эйпон, когда его группа начала обыск и обнаружила внутри здания беспорядок. «Черт», — Шепард сказал, видя повреждения. «Подожди, подожди». Капрал Хикс снова встал. «Смотреть вниз», — сказал Росс, увидев, что пол расплавился вместе со следующим этажом. «Кислота для крови», — сказал Берг. «Да», — сказал Шон. «Видеть это? Похоже, генералы правы. Это похоже на их плохих парней здесь», — сказал Хикс. «Да, и никаких дроидов или мертвых тел поблизости», — сказал Хадсон. «Черт возьми», — сказал Шон, потирая виски. «Давайте пока не будем делать поспешных выводов. Эйпон, заканчивай зачистку, мы заходим», — сказал Том. «Да, сэр», — сказал Эйпон. Том и его команда вышли из танка и направились внутрь, в то время как Шон оставался снаружи в течение нескольких секунд, осматриваясь. «Эй», — сказал Васкис, привлекая его внимание. «Ты в порядке?» — спросила она. «Да, просто надеюсь, что мы ошибаемся насчет того, что эти твари здесь», — спросил Шон, когда они вернулись в дом. «Иисус Христос», — Паккард сказал, что видел повреждения вблизи. «Похоже на последний бой», — сказал Эйлинг. «Должно быть, это была адская драка», — сказал Дрейк. «С таким оборудованием я сомневаюсь в этом», — спросил Шон, когда они вошли в лабораторию. «И вообще, что такого ценного в этой планете?» — спросил Росс. «Ничего, это просто демонстрация машины для использования на других планетах», — сказал Шон, прежде чем нашел то, чего они боялись. «Папа», — сказал Шон. «Что?» — спросил Том, прежде чем заглянуть в лабораторию, и обнаружил, что первая стадия ксеноморфов, называемых обнимателями лиц, в банках не двигается. «Что ж, это подтверждает, что они здесь», — сказал Лейн. «Черт возьми», — раздраженно сказал Шон. «Фу, отвратительно», — с отвращением сказал Васкис, увидев все это. «Заключаться в следующем». Берг попытался попросить их только кивнуть, когда приблизился к одному из них. «Берг, будь осторожен», — сказал Шон, прежде чем она попыталась вцепиться в него, но не смогла, так как была за стеклом. «Похоже на любовь с первого взгляда», — пошутил Хикс. «Да, очень смешно», — сказал Шон, прежде чем схватить документы на вещи. «Двое живы, остальные мертвы», — сказал Бишоп. «Да ни хрена себе», — сказал Шон, прежде чем прочесть записи. «Удален хирургическим путем перед имплантацией эмбриона. Субъект Марачик, Джон Джей, умер во время процедуры», — сказал Шон. Нахмурился Шон. «Они убили его, когда он пытался ее снять», — сказал Том, просматривая записи, прежде чем сработал детектор движения Фроста. «Генерал», — сказал Фрост, показывая ему на экран, что к ним что-то движется. «Эйпон, где твои люди? Есть кто-нибудь в блоке Д?» — спросил Том. «Это отрицательный генерал», — сказал Эйпон. «Давай выясним, что происходит», — сказал Лейн, когда они медленно вышли на улицу. Выйдя в коридор, они внимательно осмотрели все, что двигалось, и Дрейк выстрелил только для того, чтобы Том поднял пистолет. «Сэр?» — растерянно переспросил Дрейк. «Идиот», — сказал Том. «Шон, иди посмотри на это», — Том сказал своему сыну, который посветил фонариком под полом и нашел девочку по меньшей мере 7 лет. «Привет тебе», — сказал Шон, пытаясь схватить ее, но она отодвинулась. «Все в порядке, милая», — сказал Том, пытаясь успокоить ее, когда Шон схватил ее. «Получить ее», — сказал Шон, прежде чем она укусила его за руку. «Ой, маленький сопляк», — сказал Шон, когда она бросилась бежать, не потеряя ее. «Куда, черт возьми, она пошла?» — спросил Том, прежде чем заметил, как она прошла через один из вентиляционных отверстий. «Черт возьми», — сказал Том, прежде чем пойти за ней. «Папа, подожди секунду», — сказал Шон. Маленькая девочка забралась в мусорную комнату, пытаясь удержать дверь, чтобы Том не смог войти, но он вошел и огляделся. «Все в порядке, милая, я не причиню тебе вреда», — сказал Том, прежде чем она попыталась выбраться через следующее отверстие, но Том схватил ее, заставляя сопротивляться и хныкать от страха. «Полегче, милая, все в порядке», — сказал Том, прежде чем она начала успокаиваться, и Том заметил рядом с ней значок с ее фотографией и именем. «Ребекка Джордан, Ребекка», — сказал Том. «Позже, как она там?» — спросил Том у Шона. «Трудно сказать, что она ничего не говорит, папа, но физически она совершенно здорова, хотя и не выглядит так, как будто у нее необратимые повреждения. Возможно, у меня есть способ найти колонистов. Карл сказал мне, что у них есть хирургические имплантаты, чтобы отслеживать их. Я посмотрю, что можно сделать отсюда», — сказал Шон, направляясь к выходу. Том подошел к Ребекке и помог ей вытереться. «Честно говоря, дорогая, ты напоминаешь мне моих дочерей. Честно говоря, они тебе понравятся, Ребекка». Том сказал, что вычистит ее. «Тритон», — тихо сказала Ребекка, но Том ее услышал. «Хаэм», — сказал Том. «Тритон, меня зовут Ньют. Никто не зовет меня Ребеккой, кроме моего брата», — сказал Ньют, заставив Тома хихикнуть. «По-моему, тебе идет, Ньют. Где твой брат и твои родители?» — спросил Том. «Они мертвы», — сказал Ньют, заставив его вздохнуть. «Что здесь произошло?» — спросил Том. «Эй, я нашел их», — сказал Шон. «Это было быстро», — спросил Том, когда они подошли к нему. «Хорошая работа, сынок, они живы», — сказал Лейн, непонятный, но похоже, что это все они. Шон сказал, что они находятся под технологической станцией под уровнем 3 под главными градирнями. «Похоже на чертово городское собрание», — сказал Хикс. «Мне все равно, что это такое. Давайте, черт возьми, подойдем к ним и вытащим их прямо сейчас», — сказал Шон. «Вы слышали его», — сказал Эйпон. «Позже. Хорошо, я хочу, чтобы этих гражданских нашли и немедленно доставили сюда. Как только это будет сделано, я призову на Голгофу всех наших союзников. Это ситуация уровня Омега». Том сказал, что удивляет морских пехотинцев, так как этот уровень не выдавался со времен Третьей мировой войны. «Это действительно необходимо, сэр?» — спросил Эйпон. «Держу пари на свою задницу, что так оно и есть», — сказал Лейн. «Не стой просто так, двигайся», — сказал Шон. «Вы слышали, что командир разрешил двигаться», — сказал Ипон, когда они вышли из танка, как только вошли в здание и начали искать гражданских. «Генерал, неужели все так серьезно?» — спросил Берг. «Эти твари почти однажды покорили целую расу. Если бы наши тайные союзники не положили этому конец, я не хочу рисковать тем, что торговая федерация или, что еще хуже, темный всадник доберутся до этих вещей», — сказал Том. «Ну и что теперь?» Горман сказал, что на камеры поступает много помех. «Вероятно, помехи от самой конструкции», — сказал Хадсон. «Он прав, количество энергии, которое вещи выпускают, сделает это». Шон сказал, что, прежде чем они увидели что-то изнутри, они увидели какой-то неизвестный материал на стенах. «Я не понимаю, ну что это такое?» — сказал Горман. «Это ты мне скажи, парень, я здесь только работаю», — сказал Хадсон. «Это от ксеноморфов они секретировали это дерьмо. Делает область частью улья», — сказал Шон. «Спрятано от чего?» — спросил Берг. «А ты как думаешь, они, как пчелы, сами его делают?» — сказал Шон. «Занятые маленькие создания, да», — сказал Берг. «Прекрати это», — сказал Шон. «Сэр, есть ли опасность от этого вещества?» — спросил Айпон. «Нет, это безвредно, но держи глаза открытыми, так как они используют это вещество, чтобы слиться с толпой», — сказал Шон. «Вас понял», — сказал Айпон. «Откуда ты все это знаешь?» — спросил Берг. «Когда мне было 9 лет, мы провели месяц на родной планете охотников, изучая эти вещи, или, по крайней мере, я был, когда они изучали различных террористов в мире в то время», — сказал Шон. «Подожди секунду, лейтенант, что именно стреляют эти импульсные винтовки?» — спросил Эйлинг. 10-миллиметровый взрывной наконечник без гильзы. Стандартный легкий бронебойный снаряд. «Почему?» — спросил Горман. «Посмотри, где наши морские пехотинцы. Они находятся под первичными теплообменниками», — сказал Эйлинг. «Ну и что?» — спросил Горман, не видя в этом смысла. «Значит, если они выстрелят, то не повредят систему охлаждения?» — спросил Эйлинг. «А, черт, это точно, блядь», — сказал Шон. «Ну и что?» — Горман сказал, что все еще не понимает. «Послушайте, все это место — большой гигантский ядерный реактор, и если одна пуля попадет в одну из систем охлаждения, то прощайте, морские пехотинцы», — сказал Шон. «О, замечательно», — раздраженно сказал Горман. «Черт возьми», — сказал Шон. «Черт, Апон», — сказал Горман, заставляя Ипона и его группу остановиться. «Послушайте, у нас там не может быть никакой стрельбы. Я хочу, чтобы ты собирал журналы у всех подряд», — сказал Горман. «Он что, совсем спятил?» — недоверчиво переспросил Хадсон. «А что, черт возьми, ты должен использовать, парень, грубый язык?» — спросил Фрост. «Извините, ребята, мы не можем рисковать тем, что кто-то из вас разорвет охлаждающие баки и взорвется», — сказал Шон. «Да ладно тебе, парень», — сказал Васкис. «Просто сделай это, только огнеметы и никаких гранат», — сказал Шон. «Хорошо, милые, вы слышали командира, вытащи их оттуда, давай», — сказал Ипон, забирая у морских пехотинцев обоймы, в то время как Васкис и Дрейк втайне вытаскивали запасные патроны для своих умных пушек. «Фрост, открой эту сумку», — сказал Ипон. Хикс вытащил из-за спины дробовик. «Я предпочитаю хранить это для близких встреч». Хикс как-то сказал, что качает его. «Я это слышал», — сказал Фрост, когда они продолжили путь внутрь улья и обнаружили довольно тревожное зрелище. «Командир, вы видите это?» — спросил Хикс. «Вот дерьмо». Шон сказал, что видел некоторых, если не всех колонистов, мертвыми с дырой в груди. «Мы опаздываем», — сказал Шон. «Может и нет. Проведите быструю зачистку, а затем возвращайтесь сюда, чтобы мы могли вызвать большие пушки», — сказал Том. «Вас понял, сэр», — сказал Ипон. «Черт возьми, Хадсон сказал, что видел всех мертвых гражданских, завернутых в отвратительных жителей, которых сделали ксеноморфы. Ньют, иди вперед», — Том сказал, чтобы она это сделала. «Сэр, я не вижу здесь живых гражданских», — сказал Ипон. Дитрих смотрел на одну гражданскую, у которой не было дырки в груди, и медленно поднял ее голову, как только она открыла глаза. «Командир, у нас тут живой человек», — сказал Дитрих. «Пожалуйста, убей меня», — сказала женщина. «Что-то не так», — сказал Дитрих. «Отойди от нее», — сказал Шон, когда она начала биться в конвульсиях, когда что-то попыталось прорваться через ее грудь, и младенец-ксеноморф, известный как грудной бастер, прорвался через ее грудь. «Дерьмо», — сказал Шон. «Огнеметный ход», — Ипон завопил, поджаривая маленького инопланетянина, заставляя его визжать от боли, прежде чем он затих. Когда это произошло, что-то почувствовалось в комнате. «У меня есть движение», — сказал Хадсон. «А что это за должность?» — спросил Айпон. «Я не могу запереться», — сказал Хадсон. «Поговори со мной, Хадсон», — сказал Айпон. «Несколько сигналов, что они закрываются», — сказал Хадсон. «Переходите на инфракрасное излучение, ребята. Смотри внимательно», — сказал Айпон. «Что происходит, Апон?» «Я ничего здесь не вижу», — сказал Горман. «Вытащи их сейчас же», — сказал Шон. «Я получил сигналы спереди и сзади», — сказал Хадсон. «Куда, приятель? Я ни хрена не вижу», — сказал Фрост. «Он прав, здесь больше ничего нет», — сказал Хикс. «Посмотри на эти чертовы стены», — сказал Шон. «Они вообще появляются в инфракрасном диапазоне?» — спросил Дитрих. «Так и должно быть», — сказал Горман. Дитрих оглядела местность с ее огнеметом, но пока она стояла спиной, один из ксеноморфов схватил ее сзади, заставляя выстрелить из своего оружия Фроста, сжигая его заживо. «Фрост!» — крикнул Хикс, а Дитрих закричала, когда ее несли наверх. Несколько морских пехотинцев подошли к тому месту, где Фрост был в последний раз, и увидели, что мешок с боеприпасами горит. «Ну же!» — закричал Хикс, вытаскивая их из мешка, или он пытался это сделать, когда тот взорвался и убил Кроу. «Господи Апоне, что происходит?» — раздраженно спросил Горман. «Вершбовский Кроу внизу», — сказал Хикс. «Выключи звук», — сказал Айпон и услышал, как Визбовский закричал от боли. «Давай качать», — крикнул Васкис, когда она и Дрейк начали стрелять из своего оружия. «Кто стреляет, черт возьми?» — спросил Горман. Васкис и Дрейк продолжали стрелять во все, что двигалось. «Я приказал прекратить огонь», — сказал Горман. «Они выходят из стен. Они выходят из этих чертовых стен. Давайте закажем», — сказал Хадсон, когда они попытались отступить. «Айпон, я хочу, чтобы ты подавил огонь с помощью мусоросжигателей», — попытался сказать Горман. «Васкис, Дрейк, не стреляйте, черт побери», — сказал Айпон. «Повторите, сэр, все после мусоросжигателей», — сказал Айпон, прежде чем поднять глаза, и один из ксеноморфов схватил его. «Сержант», — завопил Хадсон. «Сарджент, поговори со мной», — сказал Горман. «Он ушел», — крикнул Шон. «Где Апон?» — завопил Хикс. «Сержант ушел. Давай убираться отсюда к чертовой матери», — завопил Хадсон. «Я велел им отступить», — сказал Горман. «Они отрезаны. Сделай что-нибудь», — крикнул Шон, но ничего не сделал. «Ублюдок», — крикнул Шон, бросаясь вперед. «Держаться», — сказал Шон, пристегивая тритона ремнями и одновременно беря управление БТР. «Командир, какого черта вы делаете?» — крикнул Горман, бросаясь вперед, пока Шон вел танк к морским пехотинцам. «Повернись!» — крикнул Горман, пытаясь вырулить, но Шон не сдвинулся с места. «Отвали от меня, придурок!» — крикнул Шон. «Отвали!» — сказал Том, отталкивая его, когда Шон поехал в морскую пехоту. Оставшиеся морские пехотинцы, состоявшие из Хикса, Хадсона, Васкиса и Дрейка, бросились обратно к Тру, а двое других открыли огонь по ксеноморфам. Наконец Шон добрался до того места, где они должны были находиться, и врезался в стену, чтобы подойти поближе. «Он заблокирован, парень, теперь нам придется обойти его», — сказал Хадсон. «Открой эту чертову дверь», — Шон сказал, чтобы отец сделал именно это. «Иди сюда», — закричал Том, стреляя в ксеноморфов, чтобы прикрыть их. «Черт», — крикнул Дрейк, когда у него кончились патроны и он начал стрелять из огнемета. «Эйлинг сядет за руль», — Шон сказал, чтобы он сделал именно это, а Шон взял штурмовую винтовку и начал помогать. «Ну же, Дрейк», — завопил Васкис. «Берегись», — крикнул Шон, размахивая цепью вокруг одного из них, и тот вспыхнул белым пламенем. «Господи Иисусе», — сказал Дрейк, забираясь внутрь. «Пошли отсюда», — крикнул Шон. «Вас понял», — сказал Эйлинг, выводя БТР из здания. Вскоре они выбежали из здания, и ксеноморфы не последовали за ними. «Иисус Христос», — сказал Лейн, прежде чем заметил, что Горман отключился. «Что, черт возьми, с ним случилось?» — сказал Паккарт. «Легкое сотрясение мозга, не более того», — сказал Шепард. «Какого черта мы только что туда вошли?» — спросил Васкис у Шона. «Я предупреждал вас, ребята, что эти штуки опасны», — сказал Шон. «Да, но ты не сказал, что они очень умные люди», — сказал Дрейк. «Я не должен был этого делать. Теперь это уже не имеет значения. Мы не в том положении, чтобы вернуться и убить остальных. Мы взлетаем и наносим ядерный удар по объекту из космоса», — сказал Шон. «К черту А!» сказал Хадсон. «Подожди секунду, эта установка имеет существенную долларовую стоимость, прилагаемую к ней», сказал Берг. «Карл уже дал нам полное разрешение взорвать это место, если эти твари будут там хозяйничать. Мы взрываем ядерную бомбу на этом участке. Я не позволю каким-то жадным ублюдкам из Торговой Федерации прийти сюда и попытаться сделать оружие из этих вещей», сказал Том. «Генерал, очевидно, что мы имеем дело с очень важным видом. Мы не имеем права уничтожать их», сказал Берг. «У них есть своя планета», сказал Том. «Может быть, ты и не следил за текущими событиями, но нам только что надрали задницы, приятель», завопил Хадсон. «Послушай, я здесь», попытался сказать Берг. «Закрыть его», сказал Шон. «Позже». «Хорошо, поставь его здесь», сказал Лейн, когда они опустили Гармана на носилки, а Хиггс зажег сигнальную ракету. «Шевелись, Спанкмейер, мы катимся», сказала Фера, увидев вспышку. Спанкмейер направился к десантному кораблю, когда его рука коснулась чего-то скользкого на трапе. «Подожди секунду, там что-то есть», он пытался сказать. «Просто поднимись сюда», сказала Фера. «Я в деле, закрываю рампу», сказал он, когда они взлетели. Группа ждала, видя, что десантный корабль приближается к ним. «Спанкмейер, черт возьми», Фера сказала, что не успела ничего ответить, как дверь открылась. «Ну и где же, черт возьми, Фера», попыталась сказать, прежде чем увидела ксеноморфа позади себя, покрытого кровью, заставляя ее быстро вытащить оружие, но он напал на нее, разбрызгивая ее кровь по стеклу. «Что-то здесь не так», сказал Эйлинг. «Уэйт, клянусь богом», сказал Том, прежде чем десантный корабль начал падать. «А черт, шевелись», крикнул Том, когда они побежали в укрытие, и он прикрыл Тритона от взрыва, когда тот вошел в здание. «Что, черт возьми, только что произошло?» — спросил Лейн. «А ты как думаешь, один из них, должно быть, забрался на борт и убил их, вызвав катастрофу?» — сказал Шон. «Ну, это просто чертовски здорово. А теперь какого хрена нам делать? Мы вляпались в настоящее дерьмо, чувак!» — крикнул Хадсон, прежде чем Шон успел схватить его за шею. «Ты, блядь, закончил?» — спросил Шон, заставляя его кивнуть. «Похоже, мы не собираемся уходить прямо сейчас, верно?» — спросил Ньют Тома. «Прости, милая», — сказал Том. «Это не твоя вина», — сказал Ньют. «Ну и дерьмо, передатчик потрачен впустую. Хорошо, хватай то, что полезно, и возвращайся в центр управления прямо сейчас», — сказал Шон. «Вы слышали его?» Дрейк сказал, чтобы они все так и сделали. «Позже. Ладно, это все, что мы смогли спасти. Винтовки, гранаты и один огнемет, который наполовину заполнен, и один, который слегка поврежден. Есть и хорошие новости», — сказал Шон, открывая ящик, полный автоматических сторожевых башен. «Милый», — сказал Лейн. «Полностью функциональный с 500 патронами за штуку», — сказал Шон. «Как скоро мы опоздаем на спасательную операцию?» — спросил Росс, заставив Шона оглянуться, прежде чем вздохнуть. «Самое раннее 17 дней, максимум 19», — сказал Шон. «17 дней», — сказал Хадсон, выходя из себя. «Командир, я не хочу портить ваш парад, но мы не продержимся и 17 часов», — сказал Хадсон. «Чувак, эта маленькая девочка продержалась здесь месяц одна, без всякой подготовки и оружия», — сказал Шон, положив руки на плечи Тритона, который был в шлеме и отдал ему честь. «Смотри, рядовой, расслабься, никто не знает эти вещи лучше нас. Самое раннее, что мы выберемся отсюда через 10 дней, когда наши союзники начнут беспокоиться», — сказал Шепард. «Теперь смотреть, я хочу каждую схему на этом месте для всего, мне все равно, насколько она мала, но я хочу ее сейчас», — сказал Том, заставив Хадсона вздохнуть. «Да, сэр», — сказал Хадсон. «Я спущусь в медлабораторию и продолжу обследование паразитов», — сказал Бишоп. «Да, ты это делаешь», — сказал Том. «Позже». Том уложил Ньют в одной из соседних комнат, чтобы она могла поспать, прежде чем он вернется в лабораторию. «Нашел что-нибудь полезное?» — спросил Том. «Бишоп сделал это на кислоте», — сказал Шон. «Молекулярная кислота окисляется после смерти существ, полностью нейтрализуя их», — сказал Бишоп. «Ну, это несколько полезно», — сказал Том. «Но я кое-чего не понимаю, как они так быстро распространились. Я имею в виду, что знаю, что на этом заброшенном корабле есть тонна яиц, но все же», — сказал Паккард. «Я не думаю, что их даже достаточно, чтобы полностью заразить колонию на этом корабле», — «Каждая из этих вещей исходит из Ексо, кто несет яйца?» – спросил Лейн. «Ну, учитывая, что эти штуки двигаются и действуют как улей, вполне возможно, что там есть королева, откладывающая яйца. Она руководит всем шоу», – сказал Шон. «Наверное, так и есть, Бишоп. Я хочу, чтобы этих тварей убили немедленно», – сказал Том. «Мистер Берг распорядился, чтобы их оставили в живых в стазисе для возвращения в лаборатории компании», – сказал Бишоп, заставив Шона и остальных нахмуриться. «Я догадываюсь почему», – Том сказал, что пойдет его искать. «О чем он говорит?» – спросил Дрейк. «Посмотреть на это», – сказал Шон, показывая ему что-то на компьютере. Том нашел Берка и стал расспрашивать о его приказах. «Смотреть, эти два образца стоят миллионы для отдела биологического оружия, верно? А теперь, если ты достаточно умен, мы оба можем выйти из этой ситуации героями, и мы будем созданы для жизни», — сказал Берг, заставив Тома нахмуриться. «Ты сошел с ума, если думаешь, что я позволю тебе это. Неужели ты действительно думаешь, что сможешь протащить такой опасный организм через карантин?» — спросил Том. «Как они могут конфисковать его, если не знают об этом?» – спросил Берг. «Но они узнают об этом, Берг, от меня», – сказал Том, свирепо глядя на него. «Точно так же, как Карл узнает, что все это из-за тебя», – сказал Том, заставив Берга выглядеть смущенным, но слегка нервничающим. «Что?» – Бург смутился или, по крайней мере, попытался это сделать. «Ты же знаешь, что самый умный сын во вселенной имеет свои преимущества. Он узнал, что родители Ньюта отправились на этот корабль по вашему приказу, все датировано и подписано. Вы послали их туда, потому что знали об этих вещах и даже не предупредили их». «Почему?» – спросил Том. «Ладно, смотри, а что, если этого корабля вообще не существует? Ты когда-нибудь думал об этом, а я и не знал. Так что теперь, если я пойду и сделаю из этого серьезную ситуацию с безопасностью, все вмешаются, администрация вмешается, и ни для кого не будет никаких исключительных прав. Никто не выигрывает. Итак, я принял решение, и это было неправильное, плохое решение», — сказал Берг, прежде чем Том толкнул его в стену. «Ты называешь почти 200 мертвых людей плохим словом, чертово пятно дерьма. Я позабочусь о том, чтобы тебя прибили прямо к гребаной стене за это, слышишь меня?» — крикнул Том, прежде чем выйти наружу. Когда он направился обратно в оперативный центр, сработала сигнализация, и он бросился к остальным. «Что происходит?» – спросил Том. «Эти маленькие ублюдки пытаются проникнуть в туннель», – сказал Шон, увидев два сторожевых туннеля, сдерживающих их. Довольно скоро оружие иссякло, прежде чем пришельцы попытались пройти через дверь, но она была плотно закрыта. «Ну и дерьмо», – сказал Росс. «Бишоп, вы все должны это увидеть», – сказал Бишоп по коммуникатору. Они направились туда, где Бишоп осматривал объект. «Это очень красиво, Бишоп, но какого черта мы ищем?» – спросил Шон, прежде чем включилась вентиляционная система. «Вот именно, аварийная вентиляция», – сказал Бишоп. «А, черт», – сказал Росс. «Это нехорошо. Сколько еще времени до взрыва?» – спросил Том. 4 часа плюс-минус с радиусом взрыва 30 километров, равным примерно 40 мегатоннам», — сказал Бишоп. «Черт возьми», — раздраженно сказал Шон. «Нам нужно доставить сюда другой десантный корабль или, по крайней мере, связаться с остальными в Республике или Ковенанте», — сказал Шон. «Как же так, передатчик на бронетранспортере испорчен, вы сами сказали», — сказал Хадсон. «Ну, должен же быть другой способ», — сказал Шон. «А как насчет передатчика колонии?» — спросил Росс. «Это означало бы, что один из нас выйдет на улицу с этими штуками и сделает все вручную», — сказал Шон. «А да, конечно, с этими вещами, бегающими вокруг, вы можете рассчитывать на меня», — сказал Хадсон. «Я пойду», — сказал Бишоп. «Чего ждать?» — сказал Шон. «В любом случае, я единственный, кто может управлять кораблем здесь, внизу», — сказал Бишоп. «Не то чтобы у нас было много вариантов», — сказал Лейн. «Поверь мне, я бы предпочел этого не делать. Может, я и синтетик, но не дурак», — сказал Бишоп, заставив Шона ухмыльнуться. Шон и Васкис подвели Бишопа к трубам, которые должны были вывести Бишопа наружу. Том пошел проверить, как там Ньют, и обнаружил, что она не в своей постели, что вызвало у него беспокойство, пока он не заглянул под кровать и не улыбнулся, увидев ее под кроватью, и не забрался под кровать вместе с ней, и не прижал ее к себе, как будто ей приснился кошмар, и не прижал ее к себе. «Я уверена, что Мара будет рада видеть тебя в своей семье», — сказал Том. «Как долго?» — спросил Шон Бишопа, когда они прорезали отверстие в трубах, чтобы он мог добраться до другой стороны, где находился передатчик. «Этот трубопровод проходит почти до узла восходящей линии связи 180 метров. Скажем, 40 минут, чтобы доползти туда. Час, чтобы залатать и выровнять антенну. 30 минут на подготовку корабля и около 50 минут на полет», — сказал Бишоп. «Это будет очень близко», — сказал Шон, садясь в машину. «Удача», — сказал Шон. «До скорой встречи», — сказал Бишоп, отползая в сторону, и они снова запечатали трубу. Том вскоре проснулся после быстрого сна, увидев, что Ньют все еще с ним, посмотрел перед собой и прищурился, увидев, что две банки, в которых хранились обнимашки, были пусты. «Берг, твою мать», — сказал Том, прежде чем разбудить Тритона. «Дорогая, нам нужно двигаться медленно», — тихо сказал Том. Том выглянул из-за кровати, и когда он это сделал, один из обнимателей попытался схватить его, но Том быстро среагировал, и он ударился о стену вместе с кроватью, а Ньют закричал. «Шевелись!» — крикнул Том, заставляя ее двигаться быстрее. Том вылез и перевернул кровать, но она убежала. «Дерьмо!» — сказал Том, оглядываясь по сторонам, и увидел, что за пределами комнаты его штурмовая винтовка была вне досягаемости. «Черт возьми!» — сказал Том. За пределами комнаты мониторы смотрели на Тома и Ньюта, прежде чем Берг выключил тот, что следил за ними. «Кто-нибудь видел моего отца?» — спросил Шон. «Последний раз, когда я проверял, он ходил проведать Мьюта», — сказал Эйлинг. «Это было час назад», — сказал Шон. «Я уверена, что он просто составляет ей компанию. Ты же знаешь, как он относится к детям». Эйлинг сказал, что заставит Шона хихикать, зная, что дети — это жизнь его отца, точно так же, как это было его для создания лучшего будущего для следующего поколения. Том оглядел комнату и увидел пожарную сигнализацию. «Амара сказала, что мои привычки к курению убьют меня прежде, чем я брошу курить», — сказал Том, доставая свою старую зажигалку и включил пожарную сигнализацию, заставив включиться разбрызгиватели. «Вот дерьмо! Хикс, тащи своих людей в медлабораторию, у нас пожар!» — крикнул Шон, бросаясь в ту комнату, а за ним Эйлинг и Лейн. «Подожди, милая, они идут», — сказал Том, прежде чем один из лицедеев попытался прикрепиться к нему, но Том удерживал его, в то время как Ньют закричал, прежде чем увидел, что один из них позади нее заставляет ее толкать оборудование, не позволяя ему двигаться дальше. «Стреляй в него!» — Шон крикнул, чтобы Лейн сделал именно это, и Шон ворвался в комнату через стекло. «Сэм!» — завопил Ньют. «Вот дерьмо!» — сказал Лейн. «Малыш, вернись!» Лейн сказал, что разнесет его на куски, прежде чем Шон и остальные убьют другого на Тома. «Что, черт возьми, случилось?» — спросил Шон, когда Ньют обнял Тома. «Это был Берг», — сказал Том. «Позже. Я предлагаю смазать этого крысиного сукина сына прямо сейчас», — сказал Хадсон, целясь из пистолета в Берка. «В этом нет никакого смысла», — сказал Лейн. Он полагал, что сможет вернуть инопланетянина через карантин, если один из нас будет заражен этими тварями, — сказал Том. «Подождите, мы узнаем, если это произойдет через сканеры», — сказал Шон. «Правильно, эти штуки невозможно обмануть», — сказал Дрейк. «Нет, если он повредил несколько морозильных камер по дороге домой, а именно твой», — сказал Том. «Ты ебанутый», — сказал Шон. «Вы бы сами себя послушали», — сказал Берг, прежде чем Шон ударил его по лицу. «Заткнись», — сказал Шон перед тем, как появились красные огни, когда отключили электричество. «Вот дерьмо», — сказал Шон. «Они отключили электричество», — сказал Том. «Что значит, они отключили электричество? Как они могли отключить энергетика? Они же животные», — сказал Хадсон. «Не имеет значения, готовься, мы выбираемся отсюда», — сказал Шон. «Не надо выкручивать мне руку». Дрейк сказал, что возьмет огнемет. «Может быть, мы что-нибудь пропустили?» — спросил Росс. «Вряд ли там нет других дверей или», — сказал Шон, прежде чем поднять глаза. «Вот дерьмо», — сказал Шон. «Я этим занимаюсь», — сказал Хикс, вставая и проверяя вентиляционные отверстия, и увидел их целый рой. «О, черт возьми, нет», — сказал Шепард, стреляя в них. «Немедленно отступайте», — крикнул Том, когда они вернулись в другую комнату. «Запечатайте его», — Том крикнул, чтобы Шон сделал именно это. «Нам нужен другой путь к посадочной площадке», — сказал Шон. «Именно такой образ», — сказал Ньют, ведя их в вентиляционное отверстие. «Девочка-то», — сказал Эйлинг, — «Ньют ведет нас», — сказал Шон, закрывая дверь, и они все ушли. «Епископ, сколько еще времени у нас осталось?» — спросил Шон по коммуникатору. «Десантный корабль уже в пути. Расчетное время прибытия 16 минут. Я также заставил республику ответить, что они прислали сюда батальон клонов», — сказал Бишоп. «Не то чтобы они нужны нам для того, чтобы взорвать это место, но все же лучше, чем ничего», — сказал Шон. «Давай, шевелись», — крикнул Том, когда они вошли в лестничную площадку с беговой дорожкой. «Огонь в дыре», — закричал Паккард, бросая гранату им в спину. «Паккард, подожди, нет», — крикнул Том, но она взорвалась, и Ньют упал на беговую дорожку. «Ньют», — закричал Том, когда она упала в канализацию. «Папа, мы можем найти ее». «Остальные ударили сверху», — сказал Шон. «Удачи вам, ребята», — сказал Хадсон. Шон и его отец обыскали канализацию в поисках Тритона. «Ньют, где ты?» — крикнул Том. «Сюда», — сказал Ньют, высовывая пальцы из-под пола. «Там», — сказал Шон, подбегая к ней. «Подожди, милая, нам нужно прорубить пол», — сказал Том. «Спускаться», — сказал Шон, используя факел, чтобы прорезать металл. Затем Том увидел, что у следопыта есть движение. «Шон», — сказал Том, — «не торопи меня, черт возьми, старик, я иду так быстро, как только могу», — сказал Шон, двигаясь так быстро, как только мог. Ньют никогда не видела ни одного из ксеноморфов позади себя, пока не стало слишком поздно и она не закричала. «Черт!» — закричал Том, когда они начали ломать пол, но увидел, что она исчезла. «Не волнуйся, папа, мы знаем, куда ее увезли и у нее есть маячок. Нам нужно двигаться и пополнять запасы», — сказал Шон. «Ладно, пошли», — сказал Том, когда они добрались до лифта, и один из ксеноморфов попытался достать их, но Шон взорвал его, и кровь попала на его куртку и рубашку, заставив его и Тома быстро снять ее, прежде чем она успела растаять через его кожу, что он и сделал, но только немного. «Держись, сынок», — сказал Том, положив руку ему на плечо. Они выбрались наверх и побежали к остальным. «Что, черт возьми, случилось?» — спросил Васкис. «Чуть не расплавился, вот что случилось», — сказал Шон. «Мы еще не уходим», — сказал Том. Минуту спустя Том и его старая команда сделали все, что могли. «Генеральный», — сказал Бишоп. «Я не хочу этого слышать, Бишоп. Хикс, проследи, чтобы он не ушел, и не спускай глаз с Берка», — сказал Том, когда Берг был прикован наручниками к стулу и потерял сознание. Шон был ранен, чтобы прийти из-за кислоты, попавшей в уязвимое место на его груди. «Том, мы готовы», — сказал Лейн. «Ладно, пошли», — сказал Том, когда они выбежали на улицу, чтобы найти Ньют в здании с маячком на ней. «Твой старик настоящий задира», — сказал Хадсон, заставив Шона усмехнуться. «Если бы ты только знал», — сказал Шон. Том и его группа искали маячок Тритона и следили за тем, чтобы ксеноморфов больше не было видно, но ничего не нашли. Когда они добрались до следопыта, Том нашел его на земле. «Черт возьми», — сказал Том, прежде чем услышал крик Тритона, заставивший его броситься на звук, и обнаружил, что одно из яиц вот-вот откроется, заставив его выстрелить в него вместе с ксеноморфом, который пытался их достать. «Подожди, милая», — сказал Том, когда они сняли с нее все это барахло, прежде чем завод начал взрываться. «Том, нам нужно двигаться», — закричал Лейн. «Пошли отсюда», — сказал Том, когда они бросились на второй этаж, чтобы найти большое гнездо, полное яиц, и они выглядели свежими. «О боже», — сказал Шепард, прежде чем они обернулись и увидели одного гигантского ксеноморфа, откладывающего яйца. «Я думаю, мы только что нашли королеву», — сказал Эйлинг. «Каков был ваш первый ключ к разгадке?» — сказал Паккард, когда королева зашипела на них, и маленькие инопланетяне двинулись к ним. «Э-э-э», — сказал Паккард, стреляя из огнемета так, что королева испуганно вскрикнула, и приказал своему улью отойти от них. «Мужик, к черту все это!» — Росс сказал, что стрелял по яйцам из своего огнемета вместе с другими, заставляя королеву визжать от ярости, что ее гнездо разрушается. Довольно скоро гнездо было уничтожено. Они направились к лифту. «Я знал, что вся эта поездка будет точно такой же, как в 1987 году», — сказал Лейн. «Сэм, заткнись», — сказал Том, прежде чем лифт спустился, как раз когда королева направилась к ним. «О, шевелись», — сказал Том, когда они вошли в лифт и поднялись наверх. «Лучше бы этот десантный корабль все еще был там», — сказал Шепард, когда они добрались до вершины. «Шепард, ты гребаный идиот», — Паккард сказал, увидев, что десантный корабль исчез. «Черт бы тебя побрал, Бишоп», — крикнул Том, прежде чем они заметили второй лифт, поднимающийся к ним. «Какого черта?» — сказал Эйлинг, прежде чем он добрался до верха и когда двери открылись. «А черт!» — Рост сказал, что видел королеву. «Смотрите», — сказал Ньют, увидев десантный корабль. «Не стой там просто так, иди», — крикнул Шон. «Дамы вперед!» — Том сказал, чтобы сначала посадили Тритона, а потом остальных. «Бишоп, вытащи нас отсюда к чертовой матери!» — крикнул Шон. «Вас понял». Бишоп сказал, что улетел от объекта как раз в тот момент, когда он взорвался, заставив десантный корабль немного покачнуться, прежде чем успокоиться. «Мы в порядке», — сказал Бишоп. «Мы сделали его медовым», — сказал Том Ньюту. «Я знал, что ты придешь», — сказал Ньют, заставив его улыбнуться. «Позже Шону и остальным понадобится медицинская помощь, как только клоны причалят к нам», — сказал Бишоп, когда они вышли из десантного корабля в грузовой отсек. «Вы хорошо поработали, Бишоп», — сказал Том, заставляя его улыбнуться, прежде чем посмотреть вниз, и увидел, что земля слегка тает, прежде чем задохнуться, когда что-то прорвалось через его грудь, и другие увидели, что королева каким-то образом поднялась на борт вместе с ними. «Ты, должно быть, шутишь», — сказал Лейн, разрывая Бишопа пополам. «Ньют быстро найдет укрытие», — сказал Том, когда он начал преследовать Тома и его группу, прежде чем они закрыли дверь. «Как, черт возьми, мы должны убить его, если он истекает кровью во время перевозки», — Паккард сказал еще до того, как Том увидел подъемника. «У меня есть идея», — Том сказал, что привязывается к машине. «Я собираюсь отправить эту штуку в космос через шлюз», — сказал Том. «Ты что, с ума сошел?» — сказал Лейн. «Доверять мне», — сказал Том, прежде чем услышал крик Тритона, и Росс открыл дверь, заставив королеву посмотреть на них, когда Том подошел к ней. «Отойди от нее, сука!» — закричал Том, заставляя его броситься на него. Несмотря на то, что Том был немного меньше ее в машине, он держал свою собственную. «Сэм, открой первый воздушный шлюз», — сказал Том. «Получить его». Сэм сказал, что именно так и будет. «Увидимся в аду», — сказал Том, опуская ее вниз, но она схватила его и потянула вниз вместе с ней. «Том!» — закричал Лейн. «Я в порядке», — сказал Том, быстро вскарабкиваясь наверх, пока он не успел схватить его. «Отправь эту суку в космос», — сказал Эйлинг, открывая второй шлюз и одновременно закрывая первый, отправляя королеву в космос, заставляя ее визжать. «Папа», — сказал Ньют, обнимая Тома, прежде чем он взял ее на руки. «Неплохо для старика», — сказал Бишоп, все еще живой, заставив Тома хихикнуть. «Может, мне и за 50, но у меня все еще есть то, что есть у каждого солдата», — сказал Том. «Позже, Господи Иисусе, что случилось?» — сказал Тилбот, когда группа Шона и Тома вошла в офис, выглядя разбитой. «Длинная история. Карл, мне очень жаль, но твой сотрудник Берг отправил родителей Ньюта на тот заброшенный корабль, и ксеноморфы там заправляли». Шон сказал, что заставил Карла вздохнуть, услышав, что один из его сотрудников сделал это, вызвав столько смертей за деньги. «Я понятия не имел», — сказал Карл. «К счастью, у нас есть способ для вашей компании оправиться от этого», — сказал Шон. «Каким образом?» — спросил Карл, прежде чем появилось голографическое изображение храма. «Творя историю», — сказал Том. Глава 41. Глава 41. Чужие против хищников. Шон сидел в своем кабинете и просматривал какие-то файлы, пока на большом экране не появилось предупреждение. «Да, так что его время уже пришло», — сказал Шон, увидев тепловую сигнатуру храма, который охотники использовали для ритуала посвящения молодых кровей. Вскоре вошла Салли. «Я только что получил предупреждение, это правда?» — спросила Салли. «Выглядит именно так. Я хочу, чтобы вы выбрали наших лучших ученых для этой работы, а также взяли на борт несколько наших более уникальных специалистов. Мы уезжаем завтра утром». Шон сказал, что просматривает досье на весь персонал. На утро все, что было необходимо для экспедиции, находилось на борту большого крейсера в океане, направлявшегося к храму в Антарктиде. Лучшими учеными, которых выбрал Шон, будут доктор Харрисон Уэллс, не обратная флеш-версия, Мартин Штейн и несколько других, а также члены команды флеш-теморов, включая Айрис Уэст, Джо Уэста, Уолли Уэста. «Ты не мог бы объяснить, в чем дело?» – спросил Оливер. «Вчера мы получили сигнал тревоги в Антарктиде. Вы помните охотника, которого вы и ваша команда поймали неделю назад?» – спросил Шон. «Немного трудно забыть», – сказал Дигл. «Ну, здесь, на Земле, есть храм, в который они возвращаются каждые 100 лет для испытания самых молодых охотников. Впервые у нас появляется возможность изучить внутренность этого храма», – сказал Шон. «Где же он?» – спросил Циско. «Под заброшенной китобойной станцией под 2000 подвиг, который был заброшен с 1920 года. Несколько дней назад вы все были проинформированы об инциденте на ЛВ-426», – сказал Шон. «Мы можем, пожалуйста, не поднимать эти вопросы», – сказала Фелисити, содрогнувшись, вспомнив, что видела фотографии ксеноморфов, которые вызвали у некоторых смех. «Внутри храма находится королева ксеноморфов, замороженная в специальных химикатах, которые держат ее в состоянии анабиоза и одновременно живой», — сказал Шон. «Погоди, ты хочешь сказать, что одна из этих тварей находится на Земле?» — скептически заметил Ланс. «Да, это редкая возможность для нас узнать много нового о прошлом. Внутри этого темпля хранятся древние знания, которые были забыты на протяжении тысячелетий», — сказал Шон. «Ну, от этого мы не можем отказаться», — сказал Кертис. «Есть еще что-то, не так ли?» — сказал Рене. «К сожалению, да», — сказал Шон, отдавая какие-то команды. «К сожалению», — сказал Джо, прежде чем несколько контейнеров открылись, показывая заключенных, включая Берка, который испуганно огляделся. «Чувак, какого черта?» — сказал Рой. «Как вы многие из вас знаете, эти существа нуждаются в хозяине, чтобы размножаться. Я выбрал худшие из худших для этого случая. Берг здесь несет ответственность за смерть почти 200 колонистов, так что это только справедливо и иронично, что он умирает от того самого существа, которое он пытался вернуть домой за ничтожный процент», — сказал Шон. «Ты не можешь так поступить со мной», — закричал Берг, пытаясь выбраться из камеры, не получая от меня никакого сочувствия, — сказал Джо. «Папа», — сказал Айрис. «Эй, он убил много невинных людей, так что я не вмешиваюсь», — сказал Джо. «А как насчет остальных?» — спросил Барри. «Насильники, убийцы, педофилы. Видите ли вы в этом обратную сторону?» — спросил Шон. «Нет», — сказал Харрисон. «Я должен спросить, что именно мы должны ожидать внутри этого храма, если эти эксиноморфы придут за нами?» — спросил Штейн. «Вы все будете в безопасности с охраной. Однако как только начнется испытание, храм начнет смещаться вокруг, перемещая комнаты вокруг и заново формируя себя», — сказал Шон. «Каким образом она сама себя формирует?» — спросила Тиа. Как мне это объяснить? Думайте об этом как о постоянно меняющемся лабиринте, который меняется каждые 10 минут. Так что будьте осторожны, где вы стоите, иначе вы можете расплющиться», — пошутил Шон. «Не смешно», — сказала Тиа. «Как начинается суд?» — спросил Харрисон. «Внизу есть камера, в которой находятся плазменные ролики, вот эти», — сказал Шон, показывая голографическое изображение. «Эй, разве это не то же самое, что твой старик подобрал в 1987 году?» — спросил Ланс. «Совершенно верно. Как только охотники заберут их, начнется суд, или, по крайней мере, он начнется таким образом, если они не дадут нам время изучить храм и подготовить наших пленников к их последним мгновениям», — сказал Шон. «Суровый», — сказал Циско. «А как насчет древнего оружия или артефактов?» — спросил Таркин. «С этими предметами все в порядке, если только не трогать плазменные ролики», — сказал Карл. «Как скоро мы туда доберемся?» — спросила Дайна. «Только что понял, что я никогда не ставлю это, но это оригинальная Дина, и да, она выглядит как неограниченная версия. Самое большее, еще один день, чтобы я успел получить всю информацию, которую тебе предоставили», — сказал Шон. «Позже. У меня плохое предчувствие насчет этого человека», — сказал Дигл, загружая припасы в машины. «Да ладно тебе, как мы можем это пропустить?» — спросил Кертис. «Я понимаю, что мы будем делать историю, поверьте мне, у меня нет проблем с этим или с тем фактом, что мы должны использовать эти мешки с дерьмом в качестве жертвоприношений, это факт того, что там будет, что меня беспокоит», — сказал Дик. «Да, это касается нас обоих», сказала Фелисити. «Да ладно, ребята, насколько все плохо с такой охраной», сказала Дайна. «Эти твари чуть не уничтожили целое подразделение морских пехотинцев, милая», сказал Ланс своей дочери. «Честно говоря, они не знали, что все это место кишит этими тварями», сказала Тиа. «Он так и сделал», сказал Рой, указывая на Шона, который разговаривал со своим отцом Каном Карлом.